Глава 12. Однажды Шибалов приказал Феде: «Седлай, Федор, коней и направляйся в деревеньку Выселки. Второй полк по телефону разведать просил, нет ли там белых. У нас своего провода к ним не хватает, приходится разговаривать через Костырева, а они думают, что прямо через Выселки к нам связь протянуть». Федя зартачился. «Погода дождливая, скверная, а до Выселок надо было через болото километров 8 такой грязью переть, что раньше, чем к ночи оттуда вернуться, и думать было нечего». «Кто на Выселках есть?» — возмутился Федя. «Зачем там белые окажутся? Выселки вовсе в стороне, кругом болото. Если белым нужно, то они по большаку попрут, а не на Выселки. Тебя не спрашивают. Сказано тебе отправляться, и отправляйся», — оборвал его Шибалов. «Мало ли что сказано. Ты, может, чертову бабушку разыскивать пошлешь меня? Так я и послушался. Нехай пехотинцы идут. Я лошадей хотел перековать, а кроме того, табаку фельдшер 2 ведра напарил, от чесотки конем растирку сделать нужно, а ты на Выселке». «Федор, — устало сказал Шибалов, — ты мне хоть разбейся, а приказы своего я не отменю». Шлепая по грязи, ругаясь и отплевываясь, Федя заорал нам, чтобы мы собирались. Никому из нас не хотелось по дождю и слякоти тащиться из каких-то телеграфистов на Выселке. Ругали ребята Шибалова, обзывали телеграфистов шкурами, пустозвонами, нехотя оседлали мокрых лошадей и нехотя без песен тронулись к окраине деревушки. Вязкая жирная глина тупо чавкала под ногами. Ехать можно было только шагом. Через час, когда мы были только еще на полдороге, хлынул ливень. Шинели разбухли, вода струйками сбегала с шапок, дорога раздваивалась. В полукилометре направо на песчаной горке стоял хутор в 5 или 6 дворов. Федя остановился, подумал и дернул правый повод. — «Отогреемся, тогда поедем дальше, — сказал он, — а то на дожде изгореть нельзя». В большой просторной избе было тепло, чисто, прибрано и пахло чем-то очень вкусным, не то жареным гусем, не то свининой. «Эге!» — тихонько шепнул Федя, шмыгнув носом. «Хутор-то, я вижу, еще того, еще необъеденный». Хозяин попался радушный, мигнул здоровенной девке, и то задорно глянув на Федю, плюхнул на стол деревянные миски, выспала ложки и, двинув табуретом, сказала, усмехаясь: «Чего ж сталь-то, садитесь». — «А что, хозяин, — спросил Федя, — далеко ли отсюда еще до Выселок?» — «В лето, когда сухо, — ответил старик, — тогда мы прямой тропкой через болото ходим. Тут вовсе недалеко, 30 минут ходьбы всего. Но сейчас там не пройдешь, завязнуть недолго. А так по дороге, по которой вы ехали, 2 часа проедешь. Тоже скверная дорога, особенно у мостика через ключ. Верхами ничего, а с телегой плохо. Зять меня нынче вернулся оттуда, так оглоблю сломал». — «Сегодня оттуда? — спросил Федя. — «Сегодня с утра еще. Что там, не слыхать белых?» — «Да нет, не слыхать пока». — «Пес его, Шибалова, сдери. Говорил я ему, что нету. Раз с утра не было, значит, и сейчас нету. Весь день такой дождина, кого туда понесет? Давай, раздевайся, ребят. Не с кем чертом лезть дальше, только ноги коням вывертывать». — «Ладно ли, Федька, будет? — спросил я. — А что Шибалов скажет?» — «Что Шибалов? — ответил Федя, решительно сбрасывая тяжелую, перепачканную глиной шинельку. — Скажем Шибалову, что, мол, были и никого нету». За обедом на столе появилась бутылка самогонки. Федя разлил по чашкам, налил мне. — «Пейте, — сказал он, чокаясь, — выпьем за всемирный пролетариат, за итальянскую революцию. Пошли, Господи, чтобы на наш век революции хватило, и белые не переводились. Дай им доброго здоровья, хоть порубать есть кого, а то скучно было без них жить на свете. Ну, дергай им». Заметив, что я не решаюсь поднять чашку, Федя присвистнул. «Фью, да ты что, Борис, аль не пил еще никогда? Ты, я вижу, не кавалерист, а краснодевушка». «Как не пил?» Горячо покраснев, соврал я и лихо опрокинул чашку в рот. Пахучая едкая жидкость обволокла горло и ударила в нос. Я наклонил голову и ожесточенно впился губами в размяклый соленый огурец. Вскоре мне стало весело. вытащил Федя из кожаного чехла свой баян и заиграл что-то такое, отчего сразу стало хорошо на душе. Потом пили еще, пили из здоровья красных бойцов, которые бьются с белыми, и за наших товарищей коней, которые носят нас в смертный бой, и за наши шашки, чтобы не тупились, не осекались, и беспощадно белые головы рубили, и за многое другое еще в тот вечер пили. Больше всех пил, и меньше всех пьянел Федя. Черные пряди волос прилипли к его взмокшему лбу. Он яростно растягивал мехи баяна и мягким тенором выводил, как за доном, за рекою красные гуляют, а мы не стройно, но с воодушевлением подхватывали. Эй-эй, гуляй, красные гуляют! И опять Федя заливался, качая головой, и жмурил влажные глаза. Им товарищ острый нож, шашка лиходейка! И мы с хвастливым, бесшабашным молодечеством вторили речитативом «Шашка лиходейка!» И разом дружно «Эх! Пропадем мы не за гроша, жизнь наша копейка!» Напоследок Федя взял такую высокую ноту, что перекрыл и наши голоса, и свой баян, опустил голову, раздумывая над чем-то, потом тряхнул кудрями так яростно, точно его укусила в шею пчела, и, стукнув кулаком по стулу, потянулся опять к чашке. Уезжали мы уже поздно вечером. Долго не мог я попасть с ногой в стремя, а когда взобрался на коня, то показалось мне, что сижу я не в седле, а на качелях. Голову мутило и кружило, накрапывал мелкий дождь, кони слушались плохо, ряды путались, задние наезжали на передних. Долго шатало меня по седлу, и, наконец, я приник к гриве коня, как неживой. Утром болела голова. Вышел на двор. Было противно за вчерашнее. В торбе у коня овса не было. Вернувшись вчера, я рассыпал овес спьяно в грязь. Зато у Федькина жеребца в кормушке было навалено доверху. Я взял ведерко и отсыпал своему коню. В сенях встретил двоих разведчиков. Оба злые, глаза мутные, посоловелые. Неужели же у меня такое лицо? Испугался я и пошел умываться. Мылся долго. Потом вышел на улицу. За ночь ударили заморозки. На затвердевшую глину развороченной дороги западали редкие крупинки первого снега. Нагнал меня сзади Федя Сырцов и заорал. — Ты что, сукин кот, из моей кормушки своему жеребцу отсыпал? Я тебя за такие дела по морде бить буду. — Сдачи получишь, — огрызнулся я. — Что, твоему коню лопнуть, что ли? Ты зачем себе лишний четверик при дележке забрал? — Не твое дело! — брызгаясь слюной и ругаясь, подскочил ко мне Федя, размахивая плетью. — Убери-ка плеть, Федька! — взбеленившись, заорал я, зная его самодурские замашки. — Ей-богу, если хоть чуть заденешь, я тебе плашмя клинком по башке заеду! «Ах ты, вот как!» Тут Федька разъярился в конец, и уж не знаю, чем бы кончился наш разговор, если б не появился из-за угла Шибалов. Шибалова Федя не убил и побаивался, а потом со злостью жиганул плетью по спине, вертевшуюся под ногами собачонку, и, погрозив мне, кулаком ушел. «Поди сюда», — сказал мне Шибалов, — «я подошел». — Что вы с Федькой, то в обнимку ходите, то собачитесь. Зайдем-ка ко мне в хату. Притворив за собою дверь, Шибалов сел и спросил. — На выселках и ты с Федькой был? — Был, — ответил я и смутился. — Не ври. Никто из вас там не был. Где прошатались это время? — На выселках, — упрямо повторил я, не сознаваясь. Хотя и был зол на Федьку, но не хотел его подводить. — Ну, ладно, — после некоторого раздумья сказал Шибалов и вздохнул. — Это хорошо, что на выселках. А я, знаешь, засомневался что-то. Федьку не стал и спрашивать. Он соврет, недорого возьмет. Бойбаки его тоже как на подбор. Мне со второго полка звонили и ругаются. Мы, говорит, послали телефонистов в выселки. Поверили вам? А их оттуда как жахнули. Я отвечаю им, значит, уже опосля белые пришли. — А сам думаю, пес эту Федьку знает. Вернулся он что-то поздно, и вроде как водка от него несет. Тут Шибалов замолчал, подошел к окну, за которым белой россыпью отсеивался первый неустойчивый снежок, прислонился лбом к запотевшему стеклу и так простоял молча несколько минут. — Беда мне прямо с этими разведчиками, — сказал он, оборачиваясь. — Слов нету, храбрые ребята, а не путевые. И Федька этот тоже, никакой в нем дисциплины нету. Выгнал бы, заменить неким. Шибалов посмотрел на меня дружелюбно. Бересоватые и насупившиеся брови его разошлись, и от серых, всегда прищуренных для строгости глаз, точно кругами, как после камня, брошенного в воду, расплылась по морщинкам необычная для него смущенная улыбка. И он сказал искренне: «Знаешь, вот ведь беда, как трудно отрядом командовать. Это не то, что споги точать. Сижу вот целыми ночами, к карте привыкаю. И на раз в глазах зребит даже. Образования нету, ни простого, ни военного, а белые упорные. Хорошо ихним капитанам, когда они ученые и всегда на военном деле сидят. А я ведь приказ даже по складам читаю. А тут ж ребята у нас такие. У тех дисциплина, сказано, сделано. А у нас не привыкли еще. За всем самому надо глядеть, все самому проверять. В других частях хоть комиссары есть, а я просил, просил. Нету, отвечают. Ты пока и так обойдешься, ты и сам коммунист. А какой же я коммунист? Тут Шибалов запнулся. То есть, конечно, я коммунист, но ведь образования никакого. В двери валились грузный Сухарев и чех Галда. Я солдат в расцветку даль, я солдат к пулеметчик даль, я солдат на кухонь, а он ничего не даль. Возмущенно говорил крючконосый Галда, показывая пальцем на красного злого Сухарева. — Он на кухню дал! — кричал Сухарев. — Картошку чистить! А я ночную заставу только к полудню снял. Он к пулеметчикам дал, а у меня из второго взвода с утра ребята мост артиллеристам чинить помогали. Нет, ты как хочешь, Шибалов, пусть он людей для связи даст, а я не дам. Сжались белесоватые брови, сощурились дымчатые глаза, и не осталось и следа смущенной добродушной улыбки на сером обветренном лице Шибалова. — Сухарев! — строго сказал он, опираясь на свой палаш и оглушительно звякнув своими рыцарскими шпорами. — Ты не дурей! У тебя одну ночь не поспали, ты и разохался. Ты же знаешь, что я нарочно Галде передохнуть даю, что ему особая задача будет. Он ночью на Новоселово пойдет. Тут Сухарев разразился тремя очередями бесприцельной брани. Крючконосый Галда, путая русские слова с чешскими, замахал руками, а я вышел. Мне было стыдно за то, что я соврал Шибалову. Шибалов, — думал я, — командир. Он не спит ночами, ему трудно, а мы вон как относимся к своему делу. Ну, зачем я соврал ему, что наша разведка была в выселках? Вот и телефонистов из соседнего полка подвели. Хорошо еще, что никого не убило. А ведь это уже нечестно. Нечестно перед революцией и перед товарищами. Пробовал было я оправдаться перед собой тем, что Федя начальник, и это он приказал переменить маршрут, но тотчас же поймал себя на этом и обозлился. А вот купить! Тоже начальник приказал, а старшего командира обманывать тоже начальник заставил. Из окна высунулась растрепанная Федина голова, и он крикнул негромко: «Бориска!» Я сделал вид, что не слышал. «Борька!» — примирительно повторил Федя. «Брось кабенец, иди, оладьи есть, иди, у меня от тебя дело. Жри!» — как ни в чем не бывало, — сказал Федя, подвигая ко мне сковородку, и с беспокойством заглянул мне в лицо. — Тебя зачем, Шибалов, звал? — Про выселки спрашивал. Прямо ответил я. — Не были вы, — говорит, — там вовсе. — Ну, а ты? Тут Федя заерзал, так точно его вместе с оладьями посадили на горячую сковородку. — Что я? Надо было сознаться, тебя только дурака пожалел. — Ну-ну, ты не очень-то. Заносчиво завел было Федя. Но, вспомнив, что он еще не все выпытал у меня, придвинулся и спросил с тревожным любопытством. — А еще что он говорил? — Еще говорил, что трусовый и шкурники. Нагло уставившись на Федю, соврал я. — Побоялись, говорит, на выселке сунуться, да отсиделись где-то в лагу. Я, говорит, давно замечаю, что у разведчиков слабеть стало. Врешь, — разозлился Федя. — Он этого не говорил. Поди спроси. Злорадно продолжал я. — Лучше, говорит, вперед пехоту на такие дела посылать, а то разведчики только и гораздо, что погреба со сметаной разведывать. — Врешь, — совсем взбеленился Федя. — Он, должно быть, сказал, байбаки от рог отбились, порядку ни черта не признают, а про то, что с разведчиками слабо стало, он ничего не говорил. — Ну и не говорил. Согласился я, довольный тем, что довел Федьку до бешенства. Хоть и не говорил, а хорошо, что ли, на самом деле. Товарищи надеются на нас, а мы вот что. Соседний полк из-за тебя в обман ввели. Как на нас теперь другие смотреть будут? Шкурники, скажут, и нет им никакой веры. Сообщили, что нет на выселках белых, а телефонисты пошли провод разматывать. Их оттуда стеганули? — Кто стеганул? — удивился Федя. — Кто? — Известно, белые. Федя смутился. Он ничего еще не знал про телефонистов, попавших из-за него в беду, и, очевидно, это больно задело его. Он молча ушел в соседнюю комнату. И потому как Федя, сняв свой хриплый баян, заиграл печальный вальс на сопках Манжуи, я понял, что у Феди дурное настроение. Вскоре он резко оборвал игру и, нацепив свою обитую серебром кавказскую шашку, вышел из хаты. Минут через 15 он появился под окном. — Вылетай к коню! — хмуро приказал он через стекло. — Ты где был? — У Шибалова. — Вылетай живей! Немного спустя наша разведка легкой рысой протрусила мимо полевого караула по слегка подмерзшей корявой дороге.